Вечерний гомон эспланады, песок, цветные паруса, приветственные голоса, улыбки, дамские наряды, шум моря, шутки на ходу, закатный свет на голых скалах и тот же, что во всех курзалах, оркестр, играющий в саду. Все так знакомо, так не ново, но поздней ночью в тишине она опять явилась мне печальным призраком былого. Томас Гарди в курортном городке, 1869 год. В этот вечер Чарльз сидел между миссис Трентер и Эрнестиной в Лаймском зале ассамблей. Здание Лаймских ассамблей, быть может, не шло ни в какое сравнение с ассамблеями в Бате и Челтнаме, но оно было уютным, просторным, и из его окон открывался вид на море. Увы, слишком уютным и слишком любимым всеми местом, чтобы не принести его в жертву великому британскому богу удобству, вследствие чего, по постановлению городского совета, единодушно озабоченного состоянием обывательского мочевого пузыря, его давно уже снесли и тем расчистили место для постройки, которое, по всей справедливости, может претендовать на звание наименее удачно расположенной и наиболее уродливой общественной уборной на всех британских островах. Однако не следует думать, что полтнинская коалиция Лайма ополчилась лишь против легкомысленной архитектуры здания. На самом деле ее возмущало то, что в нем происходило. В этом заведении процветали джентльмены с сигарами в зубах, балы, концерты и вист. Короче говоря, там поощрялись развлечения, а миссис Полтни и ей подобные отлично знали, что единственное здание, в котором добропорядочный город может позволить людям собираться, это церковь. Когда в Лайме вырвали с корнем зал собраний, из груди города вырвали сердце, и по сей день никому еще не удалось вложить его обратно. Чарльз и его дамы пришли в обреченное здание на концерт. Разумеется, светская музыка на этом концерте не исполнялась. Был Великий пост, и ничто не нарушало религиозной монотонности программы. Но даже и она шокировала наиболее узколобых жителей Лайма, которые, по крайней мере, публично соблюдали Великий пост столь же неукоснительно, сколь правоверные мусульмане соблюдают Рамадан. Поэтому перед окаймленным папоротниками возвышением в конце главной залы, где давали концерты, оставалось несколько пустых кресел. Наша высоколобая троица явилась задолго до начала, как и большая часть публики, ибо на этих концертах, в истинном духе XVIII века, все наслаждались не только музыкой, но и приятной компанией. Они предоставляли дамам великолепную возможность оценить и обсудить наряды своих ближних и, разумеется, похвастать своими собственными. Даже Эрнестина при всем своем презрении к провинции пала жертвой суетности. Здесь, по крайней мере, лишь немногие будут в состоянии соперничать с ней по части вкуса и роскоши ее туалетов, и взгляды, которые другие дамы украдкой бросали на ее плоскую шляпку, не напяливать же ей эти старомодные махины с перьями, с белым бантиком в форме трилистника, на платье светло-зеленого цвета надежды, на черную с сиреневым отливом мантилью и модные башмачки на шнурках, приятно возмещали скуку, которую ей приходилось терпеть в остальных случаях. В этот вечер в нее вселился какой-то проказливый чертенок. Как только порог залы переступало новое лицо, Чарльзу приходилось одним ухом выслушивать комментарии миссис Трентер. Местоположение резиденции, родственники, предки, а другим — ехидные Эрнестинины замечания шепотом. Бульдогоподобная дама, как он узнал от тетки, некая миссис Томпкинс, добрейшая душа, дом над Элмхаусом, сын в Индии, слегка туга на ухо, тогда как голос племянницы кратко, но выразительно изрек «настоящая мокрая курица». Если верить Эрнестине, в зале было значительно больше мокрых куриц, чем людей, которые, коротая время в сплетнях, терпеливо и благодушно ожидали начала концерта. Каждое десятилетие изобретает такое полезное существительное с эпитетом. В 60-е годы прошлого века выражение «мокрая курица» означало «все смертельно скучное и старомодное». Сегодня Эрнестина назвала бы этих почтенных меломанов старыми занудами, что как нельзя более удачно характеризовала вышеупомянутую миссис Томпкинс. Но, наконец, появилась выдающаяся певица-сопрано из Бристоля вкупе с аккомпаниатором, еще более выдающимся сеньором Риторнелло, или что-то в этом роде, ибо если человек пианист, он непременно итальянец, и Чарльз обрел возможность исследовать свою совесть. Во всяком случае, он начал в духе такого исследования, как бы повинуясь велению долга, что скрывало несколько щекотливое обстоятельство, а именно это доставляло ему также и удовольствие. По правде говоря, он никак не мог выбросить из головы ни Сару, ни ту загадку, которую она собой являла. Когда он шел на Брод-стрит с целью сопроводить дам на концерт, он, как ему казалось, был преисполнен твердого намерения сообщить им о встрече с Сарой, разумеется, при строжайшем условии, что они никому не расскажут об ее прогулках по Верской пустоши. Но для этого как-то не представилось подходящего случая. Сначала ему пришлось выступить в роли третейского судьи на диспуте весьма практического свойства по поводу легкомыслия Эрнестины, нарядившейся в шелка, хотя погода еще требовала мериносовой шерсти, ибо никогда не облачайся в шелка до мая месяца, гласила одна из 999 заповедей, которые ее родители пристегнули к узаконенным священным писаниям десяти. Чарльз отмел этот вопрос с помощью комплимента, но если имя Сары не было упомянуто, то скорее вследствие возникшего у него чувства, что в разговоре с ней он позволил себе зайти слишком далеко, а вернее утратил всякое чувство меры. Он поступил очень глупо, позволив ложно понятому рыцарству затмить свой здравый смысл, но хуже всего, что теперь ему будет дьявольски трудно объяснить все Эрнестине. Он прекрасно понимал, что в груди этой молодой особы дремлет скрытая до поры до времени неуемная ревность. В худшем случае она сочтет его поведение непостижимым и рассердится. В лучшем, увы, этот вариант выглядел далеко не лучшим, ограничится насмешками. Однако ему не хотелось выслушивать насмешки на эту тему. Безопаснее было бы, вероятно, довериться миссис Трентер. Он знал, что она разделяет его добрые намерения и участие, но двоедушие было ей совершенно чуждо. Он не мог просить ее скрыть что-либо от Эрнестины, а если та узнает о его встрече от тетки, ему не сдобровать. О других своих чувствах, вызванных поведением Эрнестины в этот вечер, он не смел даже и помыслить. Нельзя сказать, чтобы ее юмор его раздражал. Он скорее производил непривычное и неприятное впечатление искусственности, словно это был какой-то предмет туалета, который она надела даже не по случаю концерта, а лишь в пандан к своей французской шляпке и новой мантилье. Кроме того, юмор этот требовал от него отклика, ответной искорки в глазах, постоянной улыбки, которой он ее и одаривал, но тоже искусственно, так что их обоих, казалось, окутывало обоюдное притворство. Быть может, виной тому было уныние, навеянное столь непомерной дозой Генделя и Баха, или частые диссонансы между Примадонной и ее адъютантом, но только Чарльз поймал себя на том, что он украдкой бросает взгляды на сидящую рядом с ним девушку и смотрит на нее так, словно видит впервые, словно это совсем чужой ему человек. Хорошенькая, просто очаровательная, но не выдает ли ее лицо некоторую заурядность, не застыло ли на нем раз и навсегда парадоксальное сочетание притворной скромности и непритворного равнодушия? Если отнять у нее эти два качества, что останется? Пресное себелюбие? Однако Чарльз тут же отогнал эту жестокую мысль. Разве единственная дочь богатых родителей может быть иной? Видит Бог, на фоне других молодых и богатых охотниц за мужьями в лондонском свете Эрнестина была далеко не заурядна, а в противном случае, чем же еще она его покорила? Но единственный ли это фон, единственная ли ярмарка невест? Неколебимый символ веры Чарльза заключался в том, что он не похож на огромное большинство молодых людей одинакового с ним происхождения. Именно поэтому он так много путешествовал. Он находил английское общество слишком ограниченным, английскую серьезность слишком серьезной, английскую мысль слишком моралистичной, английскую религию слишком ханжеской. Однако в таком важном вопросе, как выбор спутницы жизни, не пошел ли он по самому избитому пути? И вместо того, чтобы принять самое мудрое решение, не принял ли напротив самое, что ни на есть, шаблонное? Какое же решение было бы самым мудрым? Подождать. Под натиском этих язвительных вопросов он начал себя жалеть. Эдакий светоч мысли в капкане, эдакий укращенный Байрон, и мысли его снова обратились к Саре. Он попытался воскресить в памяти ее образ. Это лицо, этот рот, этот большой выразительный рот. Лицо ее, несомненно, пробудило в нем какое-то воспоминание, быть может, слишком неуловимое, слишком общее, чтобы проследить его источник в своем прошлом, но оно не давало ему покоя и неотступно его преследовало, взывая к какому-то скрытому «я», о существовании которого он едва ли даже подозревал. Он сказал себе: «Глупее не придумаешь, но эта девушка чем-то меня привлекает». Ему казалось очевидным, что привлекает его не сама по себе Сара, это просто немыслимо, ведь он помолвлен, а какое-то чувство, какая-то возможность, которую она символизирует. Она заставила его осознать, что ему чего-то не хватает. Ему всегда казалось, что его будущее таит неисчерпаемые возможности, а теперь оно вдруг превратилось в обязательную поездку в давно знакомые места. Сара напомнила ему об этом. Локоть Эрнестины деликатно напомнил ему о настоящем. Певица жаждала аплодисментов, и Чарльз вяло внес свою лепту. Сунув руки обратно в муфту, Эрнестина насмешливо надула губы, одновременно осуждая и его рассеянность, и бездарность исполнения. Он ответил ей улыбкой. «Она так молода, совсем еще дитя. На нее нельзя сердиться, ведь она всего лишь женщина, есть много такого, чего ей никогда не понять. Как богата мужская жизнь, как неизмеримо трудно быть человеком, для которого мир — нечто гораздо большее, чем наряды, дом и дети. Все встанет на свои места, когда она будет окончательно ему принадлежать. В его постели, на текущем счету, в его банке, ну и в его сердце, разумеется, тоже». Сэм в эту минуту обдумывал нечто прямо противоположное, а именно, сколь многое доступно пониманию той разновидности племени Евы, которую избрал своей спутницей он. Сегодня нам трудно представить себе пропасть, которая в те времена разделяла парня из лондонского Севен Дайлза и дочь возчика из глухой деревушки восточного Девона. Чтобы сойтись друг с другом, им нужно было преодолеть столько препятствий, как если бы он был эскимосом, а она зулусской. Они и говорили-то почти на разных языках, так часто один не понимал другого. Однако это расстояние, все эти пропасти, в те времена еще непреодоленные радио, телевидением, дешевым туризмом и всем прочим, имели свои преимущества. Люди, быть может, знали друг друга меньше, зато они чувствовали себя свободнее друг от друга и потому обладали более ярко выраженной индивидуальностью. Вселенная для них еще не возникала и не исчезала с поворотом выключателя или нажатием кнопки. Чужаки оставались чужими, но в этом таилось нечто волнующее и прекрасное. Возможно, человечество выиграло от того, что мы все больше и больше общаемся друг с другом, но я еретик и думаю, что обособленность наших предков была подобна более широким просторам, в которых они обитали, и этому можно только позавидовать. Сейчас мир, в буквальном смысле слова, слишком крепко с нами связан. В каком-нибудь третьеразрядном трактире Сэм мог притворяться и успешно притворялся, будто знает городскую жизнь вдоль и поперек. Он люто презирал все, что не исходило из Вест-Энда, все, чему не хватало кипучей энергии этой части Лондона. Но в сущности он был совсем другим. Он был робок и не уверен в себе, не уверен не в том, чем он хотел бы стать, нечто весьма далекое от его нынешнего положения, а в том, хватит ли у него способностей этого добиться. С Мэри дело обстояло совсем наоборот. Начать с того, что Сэм просто ее ошеломил. Он был во многом высшим существом, и ее насмешки над ним являли собой всего лишь средство самозащиты перед столь очевидным культурным превосходством, перед этой городской способностью наводить мосты, идти напрямик, форсировать события. Природа одарила ее основательностью, своего рода безыскусной уверенностью в себе. Она знала, что в один прекрасный день станет хорошей женой и хорошей матерью, и понимала, кто чего стоит, например, ничуть не обманывалась насчет разницы между своей хозяйкой и ее племянницей. Она недаром была крестьянкой. Крестьяне гораздо ближе к реальным ценностям, чем городские илоты. Она покорила Сэма тем, что была как ясное солнышко после дешевых проституток и подрабатывающих этим ремеслом служанок, которыми до сих пор исчерпывался его сексуальный опыт. В этом смысле он, как, впрочем, и большинство кокни, был вполне уверен в себе. Голубоглазый брюнет с румянцем во всю щеку, он был строен, тонок в кости, движения его отличались ловкостью и изяществом, хотя он и имел склонность, подражая Чарльзу, чудовищно преувеличивать кое-какие повадки последнего, которые казались ему особенно джентльменскими. Женщины постоянно провожали его взглядом, но более близкое знакомство с лондонскими девицами убедило его лишь в том, что они так же циничны, как и он сам. Чем Мэри окончательно его сразила, так это своей невинностью. Он почувствовал себя мальчишкой, который пускает солнечных зайчиков и в один прекрасный день убеждается, что ослепил кого-то, кто слишком мягок для подобного обращения. Ему вдруг захотелось стать таким, каким он был в ее присутствии, и поближе узнать ее. Это внезапное взаимное понимание снизошло на них в утро визита их хозяев к миссис Поултни. Они начали обсуждать сравнительные достоинства и недостатки мистера Чарльза и миссис Трентер. По мнению Мэри, Сэму повезло, что он попал в услужение к такому симпатичному джентльмену. Сэм с ней не согласился и вдруг, к собственному изумлению, обнаружил, что говорит этой простой коровнице то, что прежде говорил лишь самому себе. Предмет его стремлений был очень прост. Он хотел торговать галантерейным товаром. Он не мог пройти мимо галантерейной лавки, чтобы не остановиться, не поглазеть на витрину и, в зависимости от обстоятельств, раскритиковать ее или одобрить. Он думал, что у него есть нюх на последнюю моду. Он бывал за границей вместе с Чарльзом, набрался там новых веяний в галантерейном деле. Все это, и, между прочим, его неподдельное восхищение мистером Фрименом, он изложил несколько бессвязно, упомянув также об огромных препятствиях: нет денег, нет образования. Мэри скромно слушала. Она поняла, что перед ней совсем другой Сэм, и поняла также, что удостоилась чести заглянуть в его душу. Сэм подумал, что слишком много болтает, но всякий раз, с тревогой взглядывая на Мэри в ожидании смешка, улыбки или хотя бы еле заметного признака издевки над его нелепыми претензиями, он видел в этих широко раскрытых глазах лишь робкое сочувствие и просьбу продолжать. Его слушательница почувствовала, что в ней нуждаются, а девушка, которая чувствует, что в ней нуждаются, уже на четверть влюблена. Настала пора уходить. Ему казалось, будто он только что пришел. Он стоял, а она опять лукаво ему улыбалась. Он хотел сказать, что еще ни разу так свободно, вернее, так серьезно ни с кем о себе не говорил, но он не находил слов. Ну ладно. Значит, завтра утром увидимся. Может, и увидимся. У вас, наверное, много ухажеров? Да нет. Никто мне не нравится. Держу пари, кто-то есть. Говорят, что есть. Мало ли чего тут наболтают. Нам и смотреть-то на мужчин не дают. Какие уж там ухажеры. Сэм вертел в руках свой котелок. Оно и везде так. Молчание. Он заглянул ей в глаза. Ну, а я вам чем не потрафил? Я не говорю, что не потрафил. Молчание. Он все еще мял в руках котелок. Я много девушек знаю, всяких. А как вы еще не видел? Захочете, так найдете. Ни разу не находил раньше. Снова молчание. Она упорно смотрела не на него, а на подол своего фартуха. Ну, а Лондон посмотреть желаете? Тут она улыбнулась и закивала очень энергично. То-то. Когда они там наверху поженятся, я вам все покажу. Взаправду? Тут он ей подмигнул, а она зажала рот рукой. Над розовыми щечками сверкнули голубые глаза. В Лондоне кругом модные девицы. Вы со мной и пройти-то не захочете. Если вас как следует одеть, в самый раз будете. Все-то вы врете. Провалиться мне на этом месте. Они обменялись долгим взглядом. Сэм картинно поклонился и прижал шляпу к левой стороне груди. До завтра, мамзель. Чего? До завтра на Куми-стрит, это по-французскому. где ваш покорный слуга будет ждать». Тут она отвернулась, не в силах больше на него смотреть. Он быстро подошел к ней сзади, взял ее руку и поднес к губам. Мэри отдернула руку, поглядев на нее так, словно от его губ на ней остались пятна сажи. Еще один горячий быстрый взгляд. Она закусила свои хорошенькие губки, он снова подмигнул и удалился. Встретились ли они на следующее утро, вопреки строжайшему запрету Чарльза, мне неизвестно. Но позже, когда Чарльз выходил из дома миссис Трентер, он увидел Сэма, который явно с заранее обдуманным намерением ожидал кого-то, стоя на противоположной стороне улицы. Чарльз сделал жест, которым римляне даровали пощаду поверженному гладиатору, и тогда Сэм снял шляпу и еще раз благоговейно прижал ее к сердцу, словно провожая взглядом катафалк, но при этом широко осклабился. Что и возвращает меня к тому вечеру, приблизительно неделю спустя, когда состоялся вышеупомянутый концерт, а также объясняет, почему Сэм пришел к столь отличному от своего хозяина выводу касательно женского пола, ибо он опять очутился в той же кухне. К сожалению, на этот раз при всем присутствовала Дуэнья, кухарка миссис Трентер. Но Дуэнья крепко спала, сидя в резном деревянном кресле перед открытой дверцей своей пылающей плиты. Мэри с Сэмом сидели в самом темном углу. Они не разговаривали, да в том и не было нужды, потому что они держались за руки. Со стороны Мэри это была всего лишь самозащита. Она убедилась, что только так может остановить руку, пытавшуюся обнять ее за талию. Но вот почему Сэм, несмотря на это и на молчание Мэри, счел ее такой отзывчивой, тайна, которую ни одному влюбленному разъяснять не надо.